Глава 14. Расставшись с Беллингтоном, мисс Силвер удалилась в свою комнату, где удобное кресло предоставляло идеальную возможность для отдыха и размышлений. Но на сей раз ее руки не были заняты. Сумка с вязанием лежала рядом на табурете. Откинувшись на подушку, повторяющую цветастый рисунок ситцевой обивки кресла, мисс Силвер подводила итоги беседы с хозяином. Ей было ясно, все в доме были в курсе, что ожерелье забирают из банка. А значит, любой мог передать эту информацию грабителю. Мистер Беллингтон, сначала утверждавший, что мисс Брей не было известно о его приготовлениях насчет ожерелья, потом допустил, что она все-таки знала о доставке ожерелья во вторник, но не знала ни точного времени, ни того, кто поедет в банк. На вопрос о том, кто же мог это знать, он назвал управляющего банком Хьюберта Гэррета и Артура Хьюза, но затем признал, что и дочь тоже была в курсе о перевозке ожерелья во вторник. Мисс Силвер не сомневалась, что все известное мисс Брей и Мойри Херн не осталось секретом для остальных присутствовавших в доме и, следовательно, могло свободно обсуждаться. В таком случае и Хилтоны, и миссис Стабс, и миссис Доналд, жена садовника, и приходящая прислуга из деревни также могли располагать этими сведениями и выболтать их кому угодно, безо всякого преступного умысла. Особенно это касается женщин. Мужчины обычно хуже представляют себе, что происходит в доме. Их же, в первую очередь, тех женщин, что живут в соседней деревне, именно их интересуют сплетни. У них безошибочное чутье на все из ряда вон выходящие. Люшис Беллингтон льстит себя надеждой, будто никто не знает ничего, о чем он сам бы не рассказывал. Но тут он явно заблуждается. Что до его слов, будто о времени приезда в банк за ожерельем знал только он и сам Хьюберт Гэррет, то, возможно, последний вовсе не считал эти сведения секретными и мог упомянуть о них, например, миссис Херн. В этот момент в дверь деликатно постучали, и в комнату грациозно вступила миссис Скотт. «Надеюсь, я вам не помешала? Я хотела немного поговорить с вами, если у вас, конечно, найдется минутка». Она очарующе улыбалась, и вся ее повадка была самоочарование. Все в ней словно говорило: «Я так хочу с вами подружиться». «Вы же ведь не против?» От этой легкой напряженности и чего-то неуловимого в голосе она выглядела гораздо моложе своих лет. Получив согласие мисс Силвер, Аннабелл придвинула себе кресло поменьше и села. Каждое ее движение своей естественностью и непринужденностью радовало глаз. «Не сердитесь, прошу вас», — и она подалась вперед, — «но я знаю, почему вы здесь». Мисс Силвер уже успела извлечь из сумки почти законченное одеяло, разложить его на коленях и приступить к вязанию. В ответ на слова Аннабелл она устремила на нее серьезный взгляд и спросила: «Вам рассказал мистер Беллингтон?» «Да», — Аннабелл тряхнула гладкими черными волосами. «Но я об этом уже и так знала. Вот как. Понимаете, я знакома со Стейси Форест. На самом деле она моя очень дальняя родственница. И вот осенью Стейси написала мой портрет миниатюру, и я подарила его Люшису на Рождество. И он был очень доволен, хотя ему нелегко угодить. Она хорошо рисует, не так ли?» Мисс Силвер вежливо согласилась, но тему эту развивать не стала. Вряд ли миссис Скотт пришла поговорить о Стейси Форест, теперь ставшей Стейси Мейоноринг. Однако Аннабелл продолжала говорить о Стейси. «Так вот, она рассказала мне об истории с коллекцией Брейдинга и о том, как чудесно вы во всем там разобрались. Когда вы приехали сюда, то оказалась точно такой, как она вас и описывала. И, конечно, я сразу поняла, почему вы здесь». «Я спросила Люшиса, и ему пришлось признаться, что он привез вас сюда в качестве частного детектива. Так вы не будете на него сердиться?» «Нет», — задумчиво отозвалась мисс Силвер. «А скольким людям вы сообщили о вашем открытии, мисс Скотт?» Она рассмеялась. «А теперь вы сердитесь на меня? А я так хотела с вами поговорить. Не волнуйтесь, я обещала Люшису никому ничего не рассказывать. И хотя вы не настолько хорошо меня знаете, чтобы доверять мне, но я, знаете, не нарушаю своих обещаний». Мисс Силвер улыбнулась. В Аннабелл Скотт было нечто необыкновенно притягательное, какая-то теплота во взгляде, глубоких темных глаз и какое-то естественное обаяние. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — спросила она, разматывая светло-голубой клубок. Казалось, некая тень прошла между ними, будто солнце внезапно скрылось за тучей, и все краски потускнели. «Не хочется делать из мухи слона и беспокоить Люшеса», — сказала Аннабелл. «Возможно, это вообще не имеет отношения к делу, но я подумала, что кто-то должен знать». Она закусила губу и торопливо добавила. «Хьюзу было всего 22 года». «Артуру Хьюзу. Да-да». «Я плохо его знала, и он мне не слишком нравился, но еще недавно человек был жив-здоров, а теперь его застрелили из-за этого злополучного ожерелья». Мисс Силвер, на мгновение оторвавшись от вязания, привела уместную на ее взгляд цитату. «Алчность — кайна натура», как подметил лорд Теннисон. Если она был это избила с толку, то вида она не подала. «Убийство в самом деле страшное преступление», — продолжала мисс Силвер, снова принявшись за вязание. «Если вы знаете что-то, что могло бы пролить хоть какой-то свет на кражу ожерелья и смерть мистера Хьюза, то, безусловно, должны об этом рассказать». «Я так и думала. Конечно, как я говорила, это, может, и не имеет отношения к убийству, но у меня это прямо из головы не идет. Вот я решила рассказать вам о табакерке». «О табакерке?» «Да, такая красивая эмалевая коробочка, якобы принадлежавшая Людовику XVI. Люшес показывал ее нам в прошлые выходные. Он приобрел ее на аукционе в Париже месяц тому назад». Люшес открыл табакерку, она оказалась примерно до половины наполнена табаком. Кто-то пошутил, что это табак самого короля. А мистер Рейник заметил, что в таком случае он давно выдохся, и как раз в этот момент мы с миссис Рейник как начали чихать. «Не понимаю, как могли люди нюхать эту гадость? А ведь многие занимаются этим и в наши дни». «Да, глупая привычка. Представляю, во что превращались костюмы из шелка и атласа, которые тогда носили, если на них постоянно чихали?» «Когда мы зачихали, Хьюберт Гэррит закрыл лицо носовым платком и помчался к двери, а Люша захлопнул табакерку, сказал, что совсем забыл про астму Хьюберта и надежду, что стоял достаточно далеко, и Хьюберт не чувствовал запаха. И все еще я продолжала чихать, а кто-то спросил, опасно ли это для Хьюберта? И Клей Мастерсон засмеялся и ответил, что, видимо, опасно, судя по скорости, с которой он убежал. Люшес убрал табакерку и сказал, что надо будет как-нибудь ее почистить. Тут она замолчала, и мисс Силвер вопросительно на нее посмотрела. «Это все?» «Не совсем», — с неохотой в голосе призналась Аннабелл. «Вчера вечером что-то заставило меня заглянуть в табакерку. Она лежит в большом шкафу между окнами. Я была в гостиной одна, другие еще не спустились. Достала табакерку, открыла ее и...» «Да, миссис Скотт». Нежный цвет лица был одним из достоинств Аннабелл. Теперь щеки ее стали цвета ярко-алой гвоздики. «Почти весь табак исчез», — сказала она. «О, Господи!» — воскликнула мисс Силвер. «И я вспомнила кое-что еще». Тут она умолкла, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. «Да, миссис Скотт?» «Не знаю». Аннабелл покачала головой. «Я должна кому-то рассказать. Это не дает мне покоя, словно какой-то голос все время нашептывает. Знаете, как это бывает? Только прислушаешься, попытаешься понять, как сразу все смолкает. А стоит решить, ну ладно, бог с ним, как все начинается снова». «Если бы вы объяснили мне, что вас беспокоит», — начала мисс Силвер. Аннабелл выпрямилась в кресле. «Да, я все время собираюсь, но вы знаете, как трудно сделать решительный шаг». Мисс Силвер ободряюще улыбнулась. «Это как-то связано с табакеркой?» «Ну и да, и нет. Внешне будто и связано, но я не знаю, так ли это на самом деле. Наверное, Люшес все рассказал вам о вторнике». Мисс Силвер отмотала несколько прядей шерсти и сказала, «Давайте будем считать, что мне ничего не известно, кроме того, о чем сообщали газеты. Не знаю, что было в газетах и чего не было. Все так запуталось. Люшес велел Хьюберту Гэрроту забрать ожерелье из банка. Но во вторник утром Хьюберт даже не пришел завтракать. Миссис Крофт по дороге из деревни заходит в восточную старушку и убирает там. А Хьюберт в это время обычно уже встает с постели, но вот во вторник она сообщила, что он лежит с приступом астмы. Люшес отправился навестить его и убедился, что Хьюберт действительно плох и едва ли сможет ехать в Лейдлингтон в банк. Тогда Люшес позвонил в банк и сообщил им, что вместо Хьюберта приедет Артур. А я взяла термос с кофе и пошла в восточную старушку. Вряд ли, конечно, ему хотелось видеть меня или кого-либо еще, но мне казалось жестоким оставлять его одного, и я подумала, что кофе пойдет ему на пользу. Хьюберт лежал в кровати и был рад моему приходу. Он выпил кофе и поплелся в ванную умыться. В помещении был жуткий беспорядок, ну, как всегда у мужчин. Я поправила постель, сбила подушки и так далее. И вот тогда... Тут она понизила голос. С подушек что-то посыпалось. Я не поняла, что это, но потом подобрала несколько крупинок и опять стала чихать. Конечно, вы мне не верите. Я сама сначала не могла в это поверить. Я не сказала, что не верю вам, миссис Скотт, отозвалась мисс Силвер. Пожалуйста, продолжайте. Темные глаза больше не улыбались. В них застыл страх. Это был табак, нюхательный, как в той табакерке. Его рассыпали среди подушек. Я собрала на свой платок сколько могла, вытряхнула за окном подушки и положила их на кровать. Это может показаться глупым, но у меня не было возможности сравнить крупицы с содержимым табакерки. Началась суматоха с убийством Хьюза и кражей ожерелья, так что все это вылетело у меня из головы. Но вчера я надела тот же костюм и нашла в кармане платок с теми крупицами табака. И вспомнила об этом. Поэтому вчера вечером я и заглянула в табакерку и увидела, что почти весь табак исчез. Но на дне все-таки оставалось достаточно, чтобы сравнить с крупицами в моем платке. И вы представляете, крупицы совершенно одинаковые. «Да», — задумчиво протянула мисс Силвер. А она бы наблюдала за ритмичным движением ее рук. Вязальные спицы, светло-голубая шерсть и детское одеяльце. Все это казалось безмерно далеким от того, что не давало ей покоя. Хьюберт выбежал из комнаты, когда открыли табакерку, так как реагировал на этот табак. И вот крупинки этого же табака оказались среди его подушек. И у него произошел приступ астмы. Если бы не приступ, он бы поехал в банк за ожерельем и застрелили бы его, а не Хьюза. Вот что и не идет у меня из головы. «А у вас он цел? Ваш платок с крупинками?» — спросила мисс Силвер. «Да, цел. Ну, существует две возможности, каждая из которых предполагает умышленное соучастие в похищении ожерелья. Либо самого мистера Гэррета, либо кого-то еще. Если мистер Гэррет знал об этом плане, ему ничего не стоило вызвать у себя приступ астмы, понюхав табак. Таким образом, он избежал бы ответственности за ожерелье во время кражи. Если же приступ был спровоцирован кем-то другим, то мотивом этого другого было либо стремление защитить мистера Гэррета, либо поставить под удар мистера Хьюза, так как не составляло труда догадаться, что именно он заменит мистера Гэррета в случае его нетрудоспособности. «Это просто ужасно!» — воскликнула Аннабелл. «Я не могу поверить, что Хьюберт способен на такое. Люшес знает его много лет. А что до того, будто кто-то хотел навлечь неприятности на Артура Хьюза?» Тут она оборвала фразу. «А может быть, мисс Силвер, вы имели в виду нечто худшее, что кто-то мог специально спланировать ограбление только ради того, чтобы Артура застрелили? А почему вы об этом подумали?» — спросила мисс Силвер. И Аннабелл показалась, будто взгляд пожилой леди пронизывает ее насквозь. «Люшес рассказал мне о мисс Пейн и о мужчинах, за которыми она наблюдала в картинной галерее. Мисс Пейн говорила вам, что один из них смотрел в ее сторону, и она смогла прочитать по губам все его слова. У меня есть родственница, тоже глухая, и она тоже читает по губам, поэтому я знаю, что такое возможно. Мисс Пейн сообщила вам, что тот мужчина сказал, будто готов застрелить человека, который поедет за ожерельем. Если так, значит, кто-то в этом доме... Нет, это слишком страшно. Тот, кто воспользовался табаком, мог не знать, что план похищения ожерелья включает убийство того, кто послан за ним, — заметила мисс Силвер. — Возможно, кто-то просто хотел защитить мистера Гэррета. Или дискредитировать мистера Хьюза. Как, по-вашему, у кого мог быть подобный мотив? «Трудно сказать», — неуверенно отозвалась Аннабелл. «Артура не очень-то любили. Не то чтобы конкретный бы был повод, но он как-то не вписывался, и Люшес не собирался оставлять его при себе. К тому же он волочился за Мойрой». «А миссис Херн поощряла его?» Она был странным, но очень выразительным жестом, вывернула руку вверх ладонью, словно предлагая собеседнице нечто невидимое. «Я, право, не знаю. Вроде бы поощрением это и не назовешь. Но она умеет сделать так, что молодые парни влюбляются в нее по уши. Не думаю, что Мэри был нужен именно Артур. Но он-то этого не знал. А Люшес беспокоился. Однако это не значит, что кто-то хотел навлечь на него неприятности. А мистер Хьюз не считал, что с ним дурно обошлись? Кто, Мойра? Не знаю. Ну, возможно, и считал. Но вы вынуждаете меня говорить о Мойре, а мне этого совсем не хочется. Понимаете, она мне никогда не нравилась». «Почему, миссис Скотт?» Щеки Аннабелл снова сделались пунцовыми. «Ну, потому что ее не интересует никто и ничто, кроме собственной персоны. Потому что у нее вместо сердца ледышка. Потому что Люшес из-за нее так страдает. Видите, вы сами вынудили меня это сказать». «Пожалуйста, не расстраивайтесь», — успокаивающим тоном произнесла мисс Силвер. Аннабелл печально посмотрела на нее. «Когда я стучалась к вам, то твердо решила для себя, что ни слова не скажу о Мойре». «От откровенности наполовину и толку немного». «Да, верно», — сказал А, придется сказать и Б. «Вообще-то говоря, это такое облегчение, наконец, высказаться. Знаете, от Мойры в семье были одни огорчения. Когда она вышла замуж, я обрадовалась, что Люшес наконец-таки сбыл ее с рук. Ему, конечно же, не нравился ее муж Олли Херн. Это был хвостунишка, одержимый манией величия. Но за рулем он был сущим дьяволом. И Мойра в него влюбилась. Все, что мог сделать Люшес, это не дать ей денег. Вскоре Олли свалился с обрыва». «Во время гонок?» «Нет, представьте себе, он ехал сам по себе, поругался с Мойрой, бросил ее и умчался на машине. Денег у них не было, так что Мойре пришлось их занимать, чтобы вернуться домой. Машина сгорела дотла вместе со всем, что прихватил с собой Олли. Когда Мойра приехала, она оказалась абсолютно спокойной и заявила, что не хочет о нем и слышать. Люшес думает, что для нее его смерть явилась облегчением. Она никогда не вспоминает о Олли, у нее не осталось ни фотографии, никакой вещицы на память. Может, потому что она любила его сильнее, чем нам казалось, а может, просто решила вычеркнуть его из своей жизни». И, как поняла мисс Силвер, ее собеседница склоняется к последней версии. «Ну вот», — сказала Аннабелл, — «я вела себя как последняя стерва и очень этому рада. Но мне было бы совершенно безразлично, от скольких мужей избавилась Мойра или скольких парней она, позабавшись, бросила, если бы она испытывала хоть какую-то привязанность к Люшесу». Мисс Силвер деликатно кашлянула. «А что, мистер Беллингтон ее очень любит?» А она была растерялась. «Едва ли. Но он любил бы, если бы она дала ему хотя бы шанс». «Конечно, все было неправильно с самого начала, когда Люшес вернулся и увидел ее здесь. Не знаю, как Лилия решилась на такое. Должно быть, он пришел в бешенство. Не дай бог мне увидеть его в таком состоянии». Спицы мисс Силвер замерли. «Вы очень заинтриговали меня, миссис Скотт. Почему мистер Беллингтон должен был прийти в бешенство?» «Ну, потому что Лили не имела права действовать за его спиной и удочерять Мойру, когда он был по делам в Штатах». «Значит, Мойра Херн — приемная дочь?» Глаза Аннабелл расширились. «А что, вы этого не знали?» «Понятия не имела». Мисс Силвер снова начала вязать. «Но я не думала, что можно усыновить ребенка без согласия мужа. Официально Лили не могла этого сделать, но она взяла девочку и разыграла перед мужем целый спектакль. Как ей было без него одиноко, так что ему пришлось уступить. Будь Мойра другой, я уверена, он бы к ней привязался. Но все пошло скверно с самого начала». «Да уж», — промолвила мисс Силвер.